Арка сама по себе хороша, все сделано по-человечески, а калаш зато можно кинуть в песок, потоптаться по нему, а он все равно будет стрелять. Но хочешь ты или нет, приклад сложить надо с усилием, переключатели тоже, все дубовое, тут так или-или. А что по прицелу, может вернуться и попросить оставить родную механику? Ну почему, ты получил достаточно неплохую базовую подготовку, для тренировок тебе хватит и твоего карабина, а на автомат он предлагает простейшую четырехкратную оптику для стрельбы до 400 метров. Я считаю, ты перерос дистанцию 100 метров, а дальше уже без оптики не обойтись, а на карабин я бы посоветовал поставить коллиматор, с ним возрастет скорость прицеливания. Поговори с вашими ребятами. Да ты не переживай, тюнинг вещь очень дорогая, так что по бабкам ты даже выиграл. Тут каждая приблуда бешеных денег стоит. А почему ты думаешь, все не бросаются переделывать свое оружие? Бабки родимые, а ПБС мне нужен? Сергеич красноречиво покачал головой. А зачем? Ты же не спецназовец. В обычном бою банка только мешает. Ствол длиннее и плюс дополнительный вес. Через два дня я забрал своего тюнингового красавца и сразу влюбился в его новый вид. Даже простил оружейнику его дурацкую рожу. Мне повезло, все в черном благородном цвете. Алекс, я пристрелял новый прицел, все тип-топ. Приклад практически не люфтит. Оружие готово к стрельбе, принимай. Я поигрался предохранителем, удобной ручкой взвода. Сразу мы подрегулировали приклад под мои персональные данные и довольный я искренне поблагодарил мастера. Надеюсь, ты также будешь обслуживать моего железного коня, ощерился парень. Без проблем, Боб. Обращайся, всегда помогу. Полезный человек, но все-таки ухмылка у него как у маньяка в предвкушении распиливания жертвы на мелкие кусочки. Глава 14. Въехал в свое новое жилище я только спустя месяц. Ждал, когда съедет бывшая владелица. Перед отъездом она показала мне оружие мужа, ему оно больше не понадобится. Я посмотрел и перенаправил ее к Сергеичу. Там кроме немецкого автомата, все серьезное. Это оружие дальнего боя, мне просто ни к чему. А вот наш старшой может и оценить, он мужчина с деньгами. За этот год мы неплохо заработали, но только раскрутились и пошли дела. Как наступило затишье, вызванное мокрым периодом. Мне помог Толик, вместе мы сделали косметический ремонт, а отмыть помещение я нанял двух женщин. Они также обещали постирать занавески и привнести чисто женский уют. Ну, в принципе, все необходимое есть. Спать я буду внизу. На кухне кроме плиты есть небольшой холодильник, на одного более чем достаточно. В подсобке стиралка, через стенку котел. Открываешь горячую воду, автоматически зажигается форсунка и опля. Ты можешь наслаждаться горячей водой. Большая ванная комната внизу, душевая кабинка и унитаз с бачком. Водоснабжение в городе централизованное, напор создает водонапорная городская башня. Электричество вырабатывает небольшая ТЭЦ. В кухонном шкафчике полно посуды и инструменты типа вилок и ложек. Хозяйка не стала тащить все это, забрала только личные вещи. На втором этаже одна спальня, видимо здесь была детская. Кровати узкие, к ним шкафчик и стол. Во второй комнате только рабочий стол с креслом и книжный шкафчик. Несколько книг на английском я оставил для растопки камина. А вот в моей спальне внизу роскошное супружеское ложе. Только бабы пока нет. Может согласиться на домогательство подружки Евы. На моську она в принципе ничего, фигура тоже под это дело пойдет, но как заведет свою плаксивую песню про бывших ухажеров, так хоть святых выноси. В трезвом виде я ее выношу с трудом. Не более 5 минут, а потом ищу пути к отступлению. Наконец-то, стало чаще радовать солнышко и дожди прекратились. Я всеми мыслями в новом проекте. У нас имеется своя площадка и договоренность с администрацией о том, что мы будем эвакуировать машины вне зависимости от степени их сохранности. Начнем очищать родную природу. Нам будут поставлять сведения о брошенных машинах и свозить на площадку пострадавших. Типичная авторазборка, а там у меня есть некоторые идеи. Как поставить бизнес на широкую ногу. Я планирую сразу разбирать машины на запчасти. Для этого нужна бригада умельцев и оборудование. Вернее, инструмент там обычный, плюс болгарка и большой диск. Главное найти лифт. Кран-балка неудобна, а вот подъемник очень подходит под наши нужды. У Мигеля в углу долгое время простаивает двухстоечный лифт D5 тонн. В самый раз, не только легковушки, но и микроавтобусы и небольшие грузовички можно подымать. Но вот беда. Упрямый хозяин не хочет продать неисправное оборудование. Ребята подсказали, что к нему уже подкатывали с предложением купить, но тот боится конкурентов. Пришлось мне подловить хозяина мастерской во время ужина и угостить. Я популярно объяснил свои идеи, и вроде тот въехал, что если я буду снабжать его недорогими запчастями с разборки, он сможет сделать рывок и стать лидером в нашем городе. Но, так как Мигель продолжал крутить носом, я предложил меняться. На следующий день привез ему набор специнструмента для ремонта двигателей и КПП. Зачетная вещь, ни за что не отдал бы. Но сам я не моторист и заниматься капитальным ремонтом не планирую. Думал, что со временем подыщу нужного человечка. Но подъемник мне нужен сейчас. Так я стал обладателем подъемника, который разрешит все мои проблемы. Я даже не говорю, что проводить то своим машинам станет на порядок проще. На подъемнике все дело оказалось в резинках. На гидроцилиндрах пересохли манжеты и масло гнало немилосердно. А после небольшого ремонта, лифт работает как часы. Пока дороги просыхали, мы наняли трактор и тот спланировал нам участок. Привезенный щебень выровняли, снизу крупный, сверху мелкий. Со времени под весом машин превратится в бетон. Строительный вагончик у входа и антураж готов. Нанятые рабочие сноровисто вбили столбы и натянули сетку. Таким образом площадка готова. Пока не знаю, куда поставить подъемник. Там надо будет залить небольшую площадку бетоном. Это будущее место разборки. А еще в планах возвести ангар из легких конструкций для будущей продукции. Но это на будущее. Семья Рудницких уже начала выезжать на вызовы. Иван Михайлович, Димка и Хорват сработались и вроде у них все нормально. Я выдал комплект для ремонта резины и ребята начали зарабатывать копеечку. Они отстегивают нам нашу долю, практически работая на себя. Зато мне не надо думать об их проблемах. С техническими вопросами помогаю, а что и когда делать, пусть сами решают. А у нас начался чёс, я и представить не мог, что в округе столько брошенной техники. Немало было сгоревшей, там разбирать практически нечего. А вот с утопленников можно многое поиметь. То же касается пострадавших в бою. От стрелкового оружия не такие проблемы, как от снаряда. Поэтому там стоит покопаться. Сразу пришлось нанимать сторожа, который будет дежурить по ночам. А что делать прикажете, если мы заметили попытки преодолеть забор, прорезав в нем дыру? Проблема вылезла с кадрами, вернее с их отсутствием. Трудно найти рукастых ребят, согласных на нелегкую работу. Попробуйте разобрать легковушку полностью, со сливом технических жидкостей и прочим, да еще на нашем солнышке. Место разборки я определил и залил площадку, поставив там столбы для защитного навеса от солнца. Гордо красуется подъемник и уже ожидают с машин. Вполне годные к разборке клиенты ожидают своей участи. Сработало братство караванщиков. Мы пообещали премию в 3000 монет, если они привезут нам рукастых ребят, человека 3-4. Сами не ожидали, когда нам на грузовичке подвезли бригаду азиатов. Мне они сразу не понравились, смуглые, почти до черноты, мелкие, плюгавенькие, 5 парней и девочка. Я даже переспросил, тех ли они привезли. Они небось мусульмане, а мне только религиозных фанатиков и не хватало. Дюжий наемник рассмеялся, да ты не смотри на их внешний вид. Они индусы, не мусульмане, тихие, я с ними сталкивался. Да и в дороге они помогали, когда грузовик сломался. Эти орлы вроде семья, в смысле, голубые что ли, тут только девчонка сопливая. Не, не голубые точно, они ее всем табором шпилят, а она им еще и готовит и обстирывает. Ну не знаю, видок у них еще тот. В итоге решили так, я плачу наемникам пока штуку монет, остальные две, когда они поедут назад. За месяц я получу полное представление о новых кадрах. К моему удивлению, эти ребята оказались просто волшебниками. Они упросили меня отдать им вагончик, там 2 комнатки. Теперь даже в стороже необходимости нет. А через 2 дня я любовался их работой. За это время они приспособились и сейчас очень ловко разделывают внедорожник. Причем по слаженности видно, что они команда. Все 5 накинулись на бедную машину и полетели клочки по закоулочкам. Двери, зеркала, стекла. Затем крылья, если они разборные. Минимум инструмента, 2 диска, большой и маленький. Дальше капот и багажник. Машина стоит под подъемником, раскрутили крепеж электроотверткой, скинули провода, потянули их наружу. Затем настоящее волшебство. Машина поехала на лифте вверх, а движок с коробкой остались на столике. Оттащили, закончили с этим и перевернули машину. Тяги, с рычагами, все, что было снизу, вскоре осталось в стороне и передо мной стыдливо красуется голый кузов. На полную разборку машины у них ушло 6 часов. До конца рабочего дня они подготовили вторую машину к разборке и сняли оперение. Общался я со старшим из них, его зовут Свика. Возраст неопределенный, но за 40 это точно. Мы с ним договорились так, его бригада переходит на сдельщину. Они согласны работать до конца светового дня, если я за это буду платить. А я именно к этому и веду. Я не собираюсь быть тут надсмотрщиком. У меня есть, чем заняться. Единственное, о чем он попросил, это о втором вагончике. Ну, это не проблема. Мужики разместились в одном, свою бабу в другом. Она там кашеварит и стирает на них. За день те соорудили загончик и получилось некое жилое пространство. Там у них бочка с водой для душа и будка туалета. Все, я выдал им аванс для налаживания жизни и перестал пристально следить. Мы сразу начали подготовку к строительству ангара-склада. Профнастил, трубы и уголки в промзоне есть. Там же наняли бригаду, техника и инструмент у них свои. Я в первый раз убил людей. 3 человек лишил жизни, причем вечером после этого попытался напиться, но неожиданно понял, что желание посыпать себе голову пеплом и помучиться муками совести не возникает совсем. И ночью кошмары меня не преследовали. Мне даже пришла мысль, а может я просто моральный урод из тех, кто не умеет переживать. Эту наводку нам дали наши волонтеры. Недалеко от трассы Навака стоит колесный броневичок. Цель достойная, и мы сразу отправились в путь. Правда, пришлось покрутиться. Броневик оказался немного не в том месте, и подъезд к нему осложнен изрезанным ландшафтом. От трассы 800 метров из дороги почти не видно. Состояние непонятное, но не горел, уже хорошо. Это французский старенький 4-колесный Панхард с 60 мм пушкой и пулеметом. 2 ската пробиты, тащить на траверсе, надо переобувать, а это время. По весу он больше 6 тонн не должен тянуть, можно взять на площадку. И так по-дурацки получилось, что Толяна я отправил за крюками, что в ящике с водительской стороны, а Сергеич окликнул помощь мне. Так-то он обычно стоит на стреме. Все произошло мгновенно, шумела лебедка и я ничего не слышал. Из овражка вынырнула багги с пассажирами, и они буквально застали нас со спущенными штанами. Толян никогда и не претендовал на звание тертого вояки, он не любил стрелковый полигон и оружие носил вынужденно. Тем более у нас автоматы остались в кабине, только Сергеич прислонил свой к колесу. Вот Толяну первому и досталось, его сходу вырубили ударом приклада. Наверняка у него была возможность оценить обстановку и предупредить нас, начав стрелять. Но этого не произошло. Мои руки в это время лежали на джойстике консоли управления площадкой, и я краем глаза заметил, как дернулся Сергеич, и тут понял, что мы не одни. Но я как бы оказался скрыт кабиной, консоль сразу за нею. Я услышал сдавленный стон и полез за пистолетом. Отрывистая речь и шаги в мою сторону. Мне показалось правильным решением нырнуть под колеса. Отсюда вижу только странный аппарат и 3 пары ног, а также лежащего Толика и Сергеича, стоящего на коленях. У меня еще мелькнула мысль, почему бандиты не стреляют. Видать, рабы нужны. 8 патрон в пистолете и запасной магазин в кармашке, автомат недоступен. Вроде бандиты начали шмон. Один полез в кабину и раздались довольные звуки. А когда еще один подошел к кабине, я решил, что дальше медлить нельзя. Они могут заглянуть вниз и проверить. На удивление прошел тремор и голова абсолютно ясная. Ушла паника, осталась холодная ярость. Я этим бледям Толяна не прощу. Так получилось, что один бандит стоит у заднего колеса и охраняет моих товарищей, а 2 его напарника у кабины. Один наполовину залез в нее, а второй принимает живой интерес в происходящем. По крайней мере, его автомат опущен. Чуть сместился назад, теперь я вижу корпус первого бандита. Сделав пару глубоких вздохов, начинаю действовать. 2 выстрела практически слились, я целился в живот и грудь. Патрон у парабеллума мощный, мало не покажется. Сразу выкатываюсь из-под машины и начинаю стрелять. Стоящий у кабины хватает свою пару пуль, даже не успев поднять автомат. А вот второй попытался спрятаться в кабине, но нижняя часть тела осталась доступна и ему резко стало не до нас. Все, хорош, это Сергеич толкнул меня в плечо. Я продолжаю щелкать спусковым крючком, а магазин пуст. Зараза, сам же прострелил боковое зеркало, теперь придется искать замену. Сергеич схватил свой автомат и нагнулся к Толяну, а тот мычит и держится за голову, лоб залила кровь, но вроде пытается подняться. Я поменял магазин и тоже цапнул свой тюнингованный автомат, резким движением вытащил уже дохлого бандоса за ногу из кабины, быстро обыскал и забрал все, что стреляет. Что интересно, первым заметил неладный Толян, он встал, прижимая руку к голове, а я пошел за водой, чтобы он смог умыться, и вдруг Сергеич, как молодой самец во время гона, одним прыжком, оттолкнув меня в сторону, влетел в кабину. Толян показывает свободной рукой в сторону, а там приближается столб пыли. Над головой раздались глухие мощные хлопки, будто кто-то большим молотком лупит по железу. Мне только осталось сместиться под защиту здоровенного колеса грузовика и встать на колено, высматривая врага. Хорош медитировать. Надо проверить, может, кто живой остался. Мы с Толяном разошлись и заходим на цель, страхуя друг друга. Зоркий сокол Сергеич кого-то узрел и открыл огонь, а вот я не вижу, в кого он шмаляет. Ушел, сука, один ушел. Но он только с короткостволом, долго в саване не протянет. Хай бежит, не можем мы сейчас с ним в догонялки играть. Когда-то это был понтовый ленд-крузер черного цвета с салоном цвета слоновой кости. А сейчас дымящаяся груда железа и остатки трех тел. Получается такая картинка. Нас узрел летучий отряд бандитов. Багги с тремя седоками быстро проскочила несколько мелких оврагов и вышла на вспину. А пока мы с ними разбирались, крузак искал удобный подъезд к нам. Он длинный и мощный движок не поможет быстро преодолеть препятствие. Вот мы и воспользовались их несогласованностью. Ну конечно, увидели эвакуатор во время работы и решили застать нас врасплох. И у них это получилось. Если бы я не стоял в нише у кабины, плюс броневик мешал им рассмотреть все подробности. Ну а потом уже Сергеич не сплоховал, наш утес с 300 метров не оставил шанса бандитам. Я вызвал помощь по рации, недружелюбный голос выспросил все подробности. Чтобы патрульные быстрее чесались, я сказал, что не всех врагов положили и только удерживаем позиции, так они быстрее обернутся. Ты что ему вколол? Сергеич сноровисто промыл рану на голове нашего водилы, перевязал и сейчас выкинул одноразовый шприц. Анальгетик, чтобы башка не так болела. Ну, глазастый ты наш, живой. Толян на второй раз реабилитировался и первым заметил приближающийся столб пыли. Нормально, башка только гудит. Я же не думал, что они сразу в лоб зарядят. Толика отвели в тень машины и сунули ему фляжку с водой. Я осмотрел кабину, вроде все цело. Вот только в двери две дырки и зеркало вдребезги. Считай, повезло, лобовое, вот это уже проблема заменить. Найди сначала подходящее, а маленькое боковое зеркало, вообще мелочь. А вот и кавалерия прискакала, Сергеич сидит наверху с пулеметом, бдит и первый увидел приближающиеся машины. Два армейских хамви неуверенно попытались подъехать к нам, так и не решились, оставив машины метрах в 20. Больно овраг заковыристый. Сначала они заставили нас положить оружие на землю, но откатав наши и ты разобравшись в картине происшествия успокоились. Так говоришь ушел, в каком направлении? Я ткнул рукой в сторону гор. Сфотографировав место столкновения и тела погибших они засобирались обратно. Минуту, а с этими что делать? И я ткнул пальцем в раскоряченные тушки бандитов. А что с ними сделаешь? Вот бумага, предъявишь в любом отделении ордена. За каждого получишь награду в 1000 IQ. Их документы мы забираем, а этих, хотите похороните, а можете просто оставить. Зверье само прочитает молитву и похоронит. Домой мы вернулись вечером, уставшие как собаки. Напавших на нас мы все-таки похоронили. Просто сложили в подходящем овражке и засыпали землей. Состав банды оказался интернациональный, белый, черный, желтый. Был один негр, два азиата и три белых. Их имущество досталось нам. Денег, пшик, на всех 1300 IQ. Зато у каждого было личное оружие, плюс два пулемета. Это немецкие МГ-3. Сергеич довольно похлопал рукой по стволу одного из них. А лично меня больше интересует Багги. Интересная конструкция, жесткая рама из стальных труб, независимые подвески, газомасляные амортизаторы и сзади небольшой бензиновый движок от мотоцикла. Грязевые шины на больших 33-дюймовых колесах и бак литров на 40. Спереди два кресла ковша для водителя и пассажира, а сзади остроумная ременная система для пулеметчика. Тот, как бы полустоит, полусидит и может работать с пулеметом даже во время движения. Прикинув, я решил забрать и пострадавший крузак, и багги. Но для этого мне пришлось клеить баллоны для броневика, обувать его и вешать носом на траверсу. А учитывая сложный рельеф, пришлось помучиться. Тем более, что наш водила хоть и пытался сесть за руль, но мы его усадили в центре и наказали отдыхать, видок у него неважнецкий. Заехав в город, сразу отвезли раненого в больничку, пусть доктора посмотрит, а машину я отогнал на нашу базу. Вылезшим любопытным индусам наказал стеречь, разбираться будем уже завтра. Сегодня сил нет и голова от усталости и переживаний будто ватой набита. Толик получил состряс легкой степени, и врач наложил несколько швов на его медный лоб. Теперь парень отлеживается дома, а его клуша вокруг него порхает. Пострадавший в боестолкновении имеет весьма героический облик с повязкой на голове. Сергеич отделался синяком на ребрах и теперь со злым блеском на глазах каждый божий день зависает в клубе. Ну а я один зарабатываю нам копеечку. После оформления документов в офисе ордена нас отправили в орденский же банк, где зачислили на счет каждого по 2000 монет. Мы решили не париться и поделить поровну. Все участвовали. А Сергеич мне еще попенял, что я неправильно действовал и только безалаберность бандитов позволили нам выжить. Дырки в двери я заделал и подкрасил, не сразу и заметишь, а вот зеркало поставил простое, сразу бросается в глаза, что не родное. Глава 15. Мой автосканер оказался настоящим спасением. Теперь я мог буквально оживлять машины на трассе, ведь современный автомобиль завязан на компьютер и электронику. Вот вчера нас вызвали для ремонта грузовика Volvo. Здоровенная дура. Произведение искусства шведского автопрома встало из-за незначительной поломки, и невозможно завести машину, а всего лишь по ошибке откинули кабель дроссельной заслонки, и все, приплыли. Комп видит ошибку и хоть головой бейся о капот, бесполезно, не заводится. Я же красиво подсоединился к бортовому компьютеру, разъем находится под рулевой колонкой, включил зажигание и выбрав модель запустил программу. Система открытая, не требует ВИН. А вот и код нашей ошибки. Убрав ее, попытался завести машину. Бинго, работает. Это просто. Сложнее, если необходимо перепрограммировать комп в связи с изменениями оборудования. Тут уже нужны знания и техническая литература, которых у меня, к сожалению, нет. За пару месяцев мы вычистили округу отброшенной техники различного предназначения и капитально загрузили работой бригаду Цвики, а затем начали оказывать профессиональные услуги в более сложном ремонте на месте. А что, наш МАН, склад инструмента на колесах. Движок, конечно, мы не возьмемся перебрать на коленке, но поменять ремень или цепь на ГРМ, запросто. А это довольно часто встречающаяся поломка. Сейчас цепи делают как для велосипедов, тоненькие со слабыми звеньями. Если не погнуло клапана, то имеется большой шанс запустить мотор. Бывает, нас вызывают караванщики для устранения неисправности. К примеру, загорелась красная лампа давления масла. Теоретически машина может ехать, но сколько проработает сухой движок? Тут только эвакуатор или ремонт на месте. То есть нужны мы, в отличие от других конкурентов, наша фирма оказывает более полный спектр услуг. За это время у нас сложилась определенная репутация, и многие работы невозможно завершить без сканера. Критический уровень масла в коробке, лопнула трубка или вообще КПП встала в аварийный режим. Здесь только эвакуация и долгое ожидание ремонта в условиях автомастерской. Но люди знают, что есть одни рукастые толковые ребята, это мы, если вы не поняли, которые могут оживить любимого коня даже в полевых условиях. Эта идея возникла у меня где-то через полгода. Мы вышли на определенный уровень, наша разборка стала основным источником запчастей для целого региона. На днях даже с Ньюрина ребята приехали за запчастями. Сейчас у меня на складе сидит Гарри, 70-летний джентльмен, отработавший полвека в автомастерской. Разумеется, в той жизни. Этот почтенный дедушка приехал на новую землю с семьей сына. По своим причинам он захотел не зависеть от молодых и сам пришел к нам. Пожилой мужчина неплохо разбивается в железе и ценах на него. Вот я и выделил для него конторку с компьютером в нашем ангаре. Гарри каждый день в 8 часов, как штык, приходит на работу. Он проходится по участку, примечая новые поступления. Потом идет к себе на рабочее место. Клиенты приходят к нему и он, владея информацией о наличии запчастей, продает их клиентам. Причем цена учитывает и его интерес, и востребованность деталей. Почтенный вид и жесткий тон заставляют даже самых крученных клиентов соглашаться на наши условия. Так вот, про идею. От нашего города в будущее ведут две дороги. Одна продолжает бежать вдоль горного хребта и пересекая две крупные реки, Рио-Гранди и Большую реку. Ее продолжение, но трафиком несколько поменьше, ведет к столице Бразилии Сао-Бернабеу. Другая, перпендикулярная, ведет на юг и через Вако выходит к Мюрино. Далее по побережью через Белоксе и Фортли можно попасть в столицу московского протектората Москву. Уже от нее дороги ведут в Новую Одессу, Береговой и Демидовск. Но это уже города протектората РА. Так вот, меня очень заинтересовала возможность попасть в Бразилию. Дело в том, что именно там смогли наладить выпуск популярных на новой земле внедорожников под маркой Махиндра. Они поставлялись по всему побережью. Лично я знаю три вида легковых, а также грузовики в легком и среднем классе. Проблема в том, что мой сканер не имеет прошивки под эти модели, и это сильно мешает в работе, оставляя этот сегмент вне поля моего зрения. Да и вообще мне не помешает посетить техотдел их завода. Думаю, что секрет их успеха в вывезенной документации и нужных специалистах. Но, до Сао-Бернабеу 10 дней пути, придется кроме водных преград, преодолеть и небольшую горную гряду. Мне сделали предложение знакомые караванщики. Это наши, русаки из протектората РА. Их интерес, чтобы в колонне ехал тяжелый эвакуатор, который сможет взять на сцепку большой грузовик. Плюс возможность ремонта в пути. Наемники берут весьма немалые деньги с каждой единицы автотехники и готовы платить, чтобы не торчать в поле, ожидая по несколько суток эвакуации. Вот я и раздумываю, и дело не только в заработке. Мы валома больше поимеем, но нам всем интересно посмотреть, как тут устроились наши земляки. Ведь от столицы Бразилии до Демидовска всего 3 дня пути, а обратно можно пройти южным путь вдоль побережья. А это получается полный круг по северному побережью. А дальше на юг нас даже золотом не заманишь, такая недобрая слава идет о тех местах. Видать, не только у меня в заднице свербело, Сергеич с Толяном сходу согласились. И даже тот факт, что Ева в положении не заставила Толика остаться дома, имея свободную площадку, мы поставили там пластиковые бочки для дизеля и воды, а также запас технических жидкостей. А еще плотно упакованные в пленку и брезент едут 4 комплекта раций. Сергеич не удержался, и информация о наличии у нас мощных 400-ваттных раций достигла ушей некоторых заинтересованных лиц. Это наши, с Демидовска. Они предложили бартер на патроны популярных калибров. Даже по самым скромным прикидкам, мы станем весьма состоятельными товарищами после реализации этого проекта. Одну рацию мы оставляем для собственных нужд, пока. Время выбрано так, чтобы мы гарантированно успели вернуться в Алама до наступления мокрого периода. Ну, с Богом, мы посидели перед дорожкой и в путь. На протяжении первой недели мы откровенно сочковали, и только на подступах к предгорьям начались проблемы. Перегрев двигателей, отказ системы охлаждения, повреждение подвески, прокол шин, топливная система и отказ электрооборудования. Как всегда, находятся люди, не знающие, что перед длительной дорогой нужно провести внеплановый ТО, а потом растерянно разводят руками и умоляют что-нибудь сделать, чтобы они смогли добраться до цели путешествия. Как и раньше, дистанция рассчитана таким образом, чтобы была возможность заправиться, пополнить запас пресной воды и отдохнуть в человеческих условиях. В этом плане форты спасали, и неважно, что там все втридорога, ложка хороша к обеду. Сао-Бернабеу встретил нас относительной прохладой. Дело в том, что столица Бразилии находится в предгорьях, и тут температура воздуха пониже, чем внизу. Город преимущественно одноэтажный, и только на одной из окраин города выросли как грибы хижины из легких материалов. Это бедный район, своеобразное местное гетто. Нам сразу сказали, что к этому району даже приближаться не рекомендуется. Даже местные обезбашенные полицейские заходят в эти кварталы только в сопровождении бронетехники. Город стоит на берегу большой реки Амазонка, но несмотря на жару, в ней никто не купается. Опасно, много хищников, от мельчайших микроорганизмов до громадных зубастых рептилий. Зато на улицах много симпатичных девчонок, в миниатюрных шортиках и топиках. Я сразу вспомнил, что уже давненько не обнимал податливое девчачье тело. Но сначала дело. Мы сняли 3-комнатный коттедж в гостиничном комплексе. Завтрак входил в стоимость, как и посещение 20-метрового бассейна. На лужайке стоят 3 кресла и открывается неплохой вид на местную реку. Вот что тут развито, так речное судоходство. Ниже по течению расположен Демидовская база ППД, а в устье лежит береговой со своими резервуарами нефти. Поэтому баржи, груженные по самое не могу, тихим ходом спускаются до русской территории, сплавляют лес и сельхозпродукцию. а вверх пароходики тянут наливники с нефтепродуктами и углем. Автозавод расположен непосредственно на берегу реки. У него собственная пристань, к которой подходят паромы. Здесь же козловые краны для погрузки контейнеров. Нам провели экскурсию по цехам. Ну, в основном ручная сборка, но учитывая низкие зарплаты и наличие рабочей силы, наверное, это нормально. Здешние заводские дельцы не захотели просто так делиться своими прошивками и заставили меня пройти короткий курс, чтобы получить право на сервисное обслуживание автотехники этой фирмы. Ну, в принципе, они правы, хотят иметь эксклюзивное право на обслуживание своих машин. Завод обязуется поставлять оригинальные запчасти для гарантийных машин, а гарантия здесь всего полгода, и то есть несколько случаев, когда обращаться к производителю бесполезно. И я их понимаю, в наших условиях можно убить любую, самую надежную технику, если умеючи подойти. Через две недели я получил толстую пачку технической литературы, а мой сканер расширил свой модельный ряд. Лично мне всунули образцы типовых документов для ведения бизнеса в рамках, касаемых этих машин. В принципе, их машины весьма неплохи. Они, конечно, рядом не стоят с японками или европейками, но для наших условий весьма подходит. Дубоватые, но неприхотливые и простые в ремонте. Минимум электроники, максимум кондовости. А пока я страдал, отдуваясь за всех, мои спутники нашли себе подружек. Самое интересное, что Валома оба оставили своих постоянных спутниц жизни, а тут ударились во все тяжкие. И когда у меня появилось время и я дал себя уговорить посетить местную забегаловку, то понял, что сильно отстал от жизни. Друзья побеспокоились обо мне и уговорили своих подружек взять еще одну для меня. Все молоденькие и в принципе симпатичные. Их объединяло то, что они военнослужащие. Местные силы самообороны активно привлекают хорошими условиями девушек, и тут нет с этим проблем. Я быстро запутался в именах девушек, но мою звать Люсия. Загорелая до цвета благородной бронзы голубоглазая стройняшка. Волосы с рыжиной вьются, образуя своеобразную шапку. А майку распирают немалого размера аппетитные дыньки. Короче, я при первой же возможности отделился от остальной компании и потащил девушку на набережную. Люсия вроде не особо сопротивляется, поэтому мы начали забег по барам. В каждом по дринку слабоалкогольной продукции, но под занавес я прилично набрался. Утром проснулся от ощущения того, что не чувствую руку, а на ней покоится прелестная головка. Судя по прекрасным ощущениям, я ухитрился не опозорить мужской род. Накормив подружку завтраком в небольшом кафе, договорился встретиться с ней на набережной в 7 вечера. На этот раз она повела меня в ночной клуб. Там оглушающе гремела музыка, я пытался повторять немудренные движения за Люсией, но это, наверное, нереально. Та с врожденной кошачьей грацией крутила попкой и вертелась передо мной, провоцируя меня на всякие глупости. Я же прижимал к себе хохотавшую девушку и пытался просунуть пальцы под ее топик. А потом все резко закончилось, просто Люсия сообщила мне, что их часть срочно перебрасывают в другое место. И Сергеич решил понизить нашу столяном самооценку, сообщив следующее. Да девчонки просто приняли нас за русских рейнджеров. Они их почему-то очень уважают. Стали они бы вот так сходу бросаться нам на шею. Девчонки то порядочные, не шалавы какие. Да, умеет наш капитан подбодрить. Но, видимо, пришло время трогаться в путь. Мы и так зависли здесь на 10 дней. Как выяснилось, многие предпочитают проделать путь до Демидовска на пароме. Стоит для нас это удовольствие всего 500 монет. Зато можно сидеть на верхней палубе и наслаждаться прекрасным видом, свежим речным воздухом и слушать крики чаек, или птиц сильно на них похожих. Два дня кайфа. У нас была небольшая каюта и столовая к нашим услугам. А еще на палубе официант приносил для нас пиво и прочие алкогольные напитки. Вот только симпатичные девчонки резко пропали из вида. Да, город Демидовск, столица протектората Ра, напоминает какой-нибудь Омск 18 века. Центр города каменный с фонтаном на площади. На окраинах же простые деревянные срубы. Сразу на подъезде мы усмотрели многочисленные производства. Дымили трубы, работали мощные краны. Короче, кипит жизнь промышленного центра. Лично я бы здесь жить не согласился из-за плохого воздуха. Только на противоположной окраине городе, где находятся дома людей посостоятельнее, воздух более-менее чистый. На улицах много людей в форме, даже слабый пол щеголяет камуфляжем. А это не может не настораживать. Зато в ресторанчике мы побаловались русской кухней. Масленичные блины с икрой местной рыбки весьма вкусные. А таких солений я давненько не ел. Настоящий борщ с пампушками под привычную водку. Правда, беленькая мне показалась рисковатой на вкус, а может, я просто привык к виски. Делами занимался Сергеич, я же с Толяном катался на такси по городу. Меня интересовала промзона. Мне понравился местный сэндвич, это профлист с утеплителем. Их производят на небольшом заводике. У нас валома такого качества нет, но не тащить же такое за 1000 километров. Порадовали цены на дизель и бензин. Здесь цена процентов на 30 меньше, но опять-таки у нас открытая платформа, а не цистерна. Легкодоступных девушек, как в Сао-Бернабеу, здесь нет и в помине. Народ озабоченный и лично мне больше напоминает советских граждан. Все озабоченно спешат по делам, хотя на центральной площади нам удалось познакомиться в сквере с 3 девушками. Явно студентки, мы вместе посидели, поели мороженое, купленное с ларька и несолоно хлебавши разошлись. Не тот случай. Значит так, другие мои, завтра нужно подъехать в одно место и сдать наш товар. Затем в любое время мы можем на патронном заводе забрать по накладной свою долю. Бумага подписана одним важным человеком. Сергеич немного странный, если он переживает за прибыль, то по прикидкам мы будем здорово в плюсе. Но оказывается, он не за это переживает. Вы подумайте, там вы всегда будете людьми второго сорта. А тут нам предлагают неплохие должности в местной армии. А тебя, Саня, с твоими руками уже сейчас сватают на место зампотеха автобатальона. А это по меркам старой России майорская должность. Тебе после прохождения местного КМБ обещают капитанские погоны. А это неплохой оклад и уважение. Служебное жилье и куча других льгот. Чем больше капитан говорил, тем больше во мне подымалась волна неприятия. Ну не хочу я жить в этом городе, не лежит у меня душа. Что-то противится этому. К моему удивлению, первым не выдержал наш водила. Нет, Сергеич, я не согласен. Мне армейской лямки и в той жизни хватило. Наелся во, и Толян красноречиво провел ребром ладони по горлу. Да и баба моя ждет, ребеночек у нас будет. Да привезешь ты ее сюда и всех делов. Нам обещают дома по соседству дать, будем в гости друг к другу ходить. Спасибо, Сергеич, за предложение. Но я пас, отреагировал я на настойчивость старшего товарища. Я не отказываюсь иметь дело с бывшими земляками, но переезжать сюда не намерен. У меня там дело и вообще. Капитан пристально посмотрел на меня и отвернулся. Но на этом дело не закончилось. Утром нас с Сергеичем ждала у входа в гостиницу точная копия моей Нивы, только белая. Это прибыл посыльный от некого важного человека из технической службы РА. Двухэтажное здание, часовой у входа. Проверка документов и звонок по внутреннему телефону, и вот мы поднялись на второй этаж и зашли в приемную. Минутку, я узнаю, освободился ли Николай Степанович. Симпатичная женщина средних лет скрылась в недрах начальственного кабинета. Прошу, проходите, и она посторонилась, пропуская нас. Типичное казенное помещение с минимумом мебели. 2 стола буквой Т, с каждой стороны по стулу, шкаф с папками и всякими канцелярскими принадлежностями и вешалка, на которой сиротливо висит китель с подполковничьими погонами и головной берет непонятной формы. Хозяин кабинета немолодой мужчина лет 50. Залысина, умные карие глаза и близорукие очки делали его похожим на товарища Берию. Мужчина курит, стряхивая пепел в пепельницу, сделанную из рога какого-то животного. Перед ним тонкая папка, в которую он время от времени подглядывает. С намеком, что это может быть и мое личное дело. Не удивлюсь, если еще со старой земли. Ситуация нравится мне все меньше и меньше. Насколько я понял, вы, Александр, не хотите принять наше предложение. Я не хочу вилять и унижаться. Вас правильно проинформировали. И я стрельнул глазами в сторону Сергеича. Тот верно меня понял, и, видимо, эта ситуация ему тоже не очень нравится. А если нашим ребятам потребуется ваша профессиональная помощь в том регионе, где вы проживаете, смотря какая помощь, ну, скажем так, связанная с вашей специальностью. Другое дело, что иногда нежелательно афишировать наше присутствие там, или потребуется внезапно выехать, даже ночью, разумеется, под охраной наших ребят. Угу, ну в принципе я не против, но что моя фирма с этого будет иметь? А что, вам обязательно иметь свой гешефт от помощи землякам? Саркастическим голосом выдал товарищ Берия. Бывшим землякам, мы вроде как находимся уже в другом мире. И к тому же у меня своя фирма, на меня работают люди и все хотят кушать, и надеются на меня. Я вас понял. Ну, мы запустили завод резиново-технических изделий, а это ремни, резина и много чего другого. Это вас устраивает? Если я буду иметь скидки и гарантированные поставки, почему нет? Вопросом на вопрос ответил я. Глава 16. С этого дня мы с Сергеичем стали расходиться берегами. Он окунулся в новую жизнь и собрался в летние лагеря проходить обязательный для всех КМБ. Здесь его проходят даже бывшие генералы. А мы с Толяном уже планируем возвращаться. Нам предстоит нелегкая дорога вдоль побережья. По накладной нам выписали нашу долю, свою Сергеич, разумеется, забрал или подарил новой родине. Там 2,5 десятка ящиков различных калибров. Немного взяли для себя калибра 7,62 и 12,7, остальное натовские. Пятерка по 1200 патронов в каждом, семерка по 600, пистолетные тоже по 1200 штук. А вот калибра 50 в стандартном ящике всего 2 ленты по 100 патрон. Зато меня тот подполковник свел с человечком из отдела сбыта завода «Арти», и мне удалось потратить здесь 7500 IQ. Для меня это очень ценные приобретения. Ремни различного профиля и размеров, манжеты, уплотнения, рукава и шланги, пыльники, резиновые втулки и подушки, прокладки для крышек и для насосов. Вот коврики напольные брать не стал, места много занимают. В итоге получилось затарить 2 больших фанерных ящика. Потом полдня мы столиком все увязывали и закрывали брезентом. В результате у нас на платформе гора неопределенной формы, закрытая защитной тканью. Прощание получилось скомканным. В ресторанчике посидели и вспомнили былое, но чувствовалось, что Сергеич уже не с нами, у него нашлись здесь знакомые по прошлой жизни и он прямо-таки помолодел. На прощание мы похлопали друг друга по плечам и разошлись. Выезд через день, свободное время мы решили посвятить отдыху. Пили пиво в кафешках и лениво наблюдали за проходящими людьми. А удачно получилось. До Нюрина мы пойдем в составе серьезного конвоя, а это почти 75% пути. На выезде нам подсадили молоденького солдатика, Ваню. 19 лет, взгляд ясный, уши лопушком, короче типичный дух. Так пса называли только призванных, типа еще не воин, только его бледная тень. Вот и Ваня судорожно держал свой АКМ как последний довод королей и односложно отвечал на наши вопросы. Но к обеду он понял, что мы неплохие ребята и даже начал рассказывать о своей жизни. Ваня родился уже здесь и окончил школу, получил воинскую специальность. От него мы узнали много интересного о том, как живет местное общество. Я лишний раз убедился, что мои возможные дети здесь жить не должны. Нет, здесь все нормально и местные ценности в целом меня привлекают. Но вот общество излишне милитаризовано. Это вызвано милым и добрым окружением. Ичкерийский имамат и исламский халифат не самые лучшие соседи. Это на юге, а с севера из джунглей приходят латиносы и тоже норовят поживиться за чужой счет. Вот наши и защищаются. Умом понимаю, но такой участи, постоянно дрожать за потенциальную семью, не желаю. Техас меньше контролирует своих граждан, а в протекторате РА все как-то строим. Может, я и не прав. Жизнь рассудит. Дорога вдоль побережья значительно интенсивнее, и я подумал, что здесь мои услуги бы стали более востребованными. Но в целом все то же, ночевки в оборудованных местах, в фортах, а в городках двухдневный отдых. Москва не поразила, провинция. Форт ли точная копия нашего города? Вот Белокси поинтереснее, здесь приличная гавань и большинство жителей кормится с моря. Рыбаки каждый в полдень разгружают свои суда от даров моря. Рыба и морепродукты расходятся по всему побережью и поступают на территорию Американской конфедерации. Уверен, что и валом завозит продукция именно отсюда. Нюрина стоит на пересечении рек Рио-Гранде и Мормонской. Этот город своей показной роскошью сильно отличается от всех, где нам удалось побывать. Именно в этом городе мы распрощались с Ваней. Конвой после непродолжительного отдыха последует в Европейский Союз, а мы можем тут задержаться. Бляха-муха, мы выглядим как зачуханные ковбои, попавшие в Нью-Йоркский театр на Бродвее. Нам удалось быстро снять номер в мотеле на окраине города, выбрали тот, где была охраняемая стоянка для большегрузов. Помылись, переоделись и взяли такси до центра. Я не был в Лас-Вегасе, но много смотрел передач о нем. Так вот Нюрина чем-то на него похож. Портье в мотеле объяснил нам, что не стоит в городе бояться бандитских группировок. Именно мафия создала этот центр развлечения и порока, если вы не будете нарушать местные законы, а они ничем не отличаются от того же Порто-Франко, то вам ничего не угрожает. Здесь полиция на содержании 5 кланов, которые и держат весь город. Не заходите в сомнительные заведения, не надо шляться по определенным местам и можете свободно отдыхать, наслаждаясь жизнью. Не могу сказать, что мне стало легко и свободно, но настроение улучшилось. И вот мы вышли из машины у шикарного отеля и видим, как подъезжают шикарные тачки, откуда выходят красивые женщины с такими же разодетыми кавалерами, и стало ясно, так мы далеко не уйдем, на нас оглядываются. Поэтому мы прямиком отправились в магазин готовой одежды. Я и забыл, что такое костюм. А уж пижонские туфли из мягкой кожи показались мне верхом расточительства. Я за весьма средний костюм с сорочкой, поясной ремень и туфли выложил 1300 монет. Охренеть, за эти деньги можно купить неплохую снайперскую винтовку. Толик тоже стал похож на переодетого клоуна. Ему не помешал бы парикмахер, но... По крайней мере, на нас перестали оглядываться. В этот вечер мы просто поужинали в небольшом ресторанчике, ничего особенного, кроме счета, и немного погуляли по ярко освещенным улицам. И в самом деле, никто не бежит к нам с требованием отдать кошелек. На улицах присутствуют стражи порядка и народ выглядит счастливым. Днем нас покатали на катере по реке Мормонская, мы перекусили жгучими мексиканскими тортильями с мясом неопознанного животного, а вечером торжественно пошли в казино. Зашли в самое шикарное, что приятно, к нам отнеслись очень достойно, будто два шейха пожаловали. Я сразу научил Толика, как себя вести в этом заведении. Не надо брать спиртное на халяву. Пара дринков и ты начнешь сорить деньгами. Мы решили выделить по сотне монет каждый на щекотание нервов. Только мой напарник вцепился в однорукого бандита у входа, обменяв деньги на жетоны. А я решил пройтись по залу, присмотреться. Здесь их три, но там, где карточные столы, мне явно не место. Надо знать правила и уметь играть на солидном уровне. А вот рулетка мне понравилась. Как только освободилось место, я влез и положил хилую стопку фишек на сукно. Выждав два хода, я поставил на нечет и неожиданно выиграл. Немного, но приятно. Можно ставить также на цвет и номера. Там в случае выигрыша сумма больше, но и шанс невелик. Зараза, а ведь увлекает. Я был в выигрыше. Плюс 50 монет, решил поставить 10 на 0 и проиграл. В течение 20 минут спустил все, что у меня было. Дернулся было к кассе, но там уже топчется Толян. Сразу наступило отрезвление. Здесь все работает на то, чтобы ошеломить клиента. Роскошная обстановка, девицам, что разносят напитки и меняют деньги в зале, надо на подиум или в кино сниматься. Ну как тут удержишься? Еле смог утащить товарища. Тот упирался как молодой бычок перед закланием и уверял, что понял, как надо выигрывать. Святой человек, пробыв в городе 4 дня, мы решили, что пора и честь знать. Я прикупил себе приличные брюки, пару рубашек и свитер с мокасинами. Недешево, но качество действительно хорошее. Теперь, наверное, в нашем городе я буду завидным женихом. В кабине непривычно пусто. Мы привыкли, что рядом сидит надежный товарищ, который отслеживает все телодвижения и в случае непоняток встревает. А сейчас мы нервничаем, теперь мне приходится смотреть в оба. Именно поэтому мы дождались попутчиков. Еще три грузовика с охраной плюс наш выехали по дороге на ВК. День пути и мы въехали в небольшой городок. Мне уже довелось тут бывать. Это царство скотоводов. Несмотря на то, что эти земли богаты дичью, многие переселенцы предпочитают привычную говядину. Вот и организовали выходцы с Южных Штатов Америки многочисленные ранчо, где настоящие ковбои на лошадях пасут бычков и баранов. Отсюда и специфика архитектуры города. Здесь почти нет высоких зданий, вдоль улиц стоят поилки для скота. Бывает, что по главной улице ковбой гонит скот на забой. На окраине города находится мясокомбинат. Так что мы переночевали и утром, не дожидаясь попутных машин, рванули домой. До Алама езды световой день, если не держать скорость на уровне 70 км. Как же приятно зайти в свой собственный дом после длительного путешествия, скинуть пропахшую потом одежду и долго с кайфом нежиться под душем, а затем сидеть с бокалом виски на веранде и любоваться заходящим светилом. Меня хватило на день отдыха, потом я завел Ниву и поехал на работу. Грузовик оставил там же. Вроде все путем, количество машин на разборку уполовинилось. Надо заняться этим вопросом. Мой кладовщик Гарри заставил проверить отчеты, довольный тем, что я не нашел расхождений, потребовал премию. Придется выписать. Он предпочитает в виде местного бренди. Будет ему ящик на 4 бутылки. Патроны развез по 3 оружейным магазинам, сдал на реализацию. В клубе не дали хорошую цену и на реализацию не хотят брать. Нет соответствующего помещения для хранения большого количества. Ящики с патронами для АК и утеса пока полежат у меня в кладовке. Вопрос с силовой поддержкой решился оригинальным способом. Вместо Сергеича нужен другой кандидат. Я уведомил, кого нужно, что ищу опытного вояку для охраны нашего эвакуатора во время работы. А тут сам решил присмотреться к нашему новому охраннику на складе и решил попробовать его. 2 недели назад наш склад ломанули, разрезали сетку и отогнули лист железа, забравшись в ангар, утащили ящик с ценной продукцией. Автомобильный катализатор – интересная вещь, их часто воруют из-за ценных металлов типа палладия и платины. Но так было в той жизни, здесь их явно украл тот, кто занимается ремонтом машин. Дело в том, что катализаторы сюда из-за ленточки почти не завозят, а они загрязняются по мере эксплуатации машины. Такой катализатор начинает делать проблемы. Мотор плохо заводится, троит и теряет мощность. А если катализатора вообще нет, то дело швах. Мотор ревет как бешеный или вообще не заведется. Нужно с помощью сканера пытаться обмануть комп, ведь датчик будет гнать неверные данные в ЭБУ. Вот и мои индусы-катализаторы складывали в отдельный ящик, который стоял рядом с конторкой Гарри. Воры умыкнули только его. Ну, мне и пришлось нанять охранника, молодого парня лет 30, который искал соответствующую работу. Его мне посоветовали в стрелковом клубе. Типа вроде нормальные с оружием на «ты». Пропажу мы нашли, просто я подослал залетных казачков в мастерские, которые занимались ремонтами машин. Это происходило так: подъезжал новый клиент на машине с убитым катализатором и просил поменять его за любые деньги. Типа нужно срочно ехать. И в одной шараге сразу нашли нужный. Взяв на заметку этот автогараж, я выяснил, что это они меня и обнесли. Тогда я обратился в службу шерифа, с которым у меня вполне дружеские отношения, и попросил содействия. У меня этот Эмиль уже в печенке сидит. Ты не первый, кто на него жалуется. Но мне нужны железные доказательства. Рассказывай. А какие еще доказательства? Все знают, что только у меня есть катализаторы. Они хранились в оружейном ящике из-под боеприпасов М2. Это мины. Их должно быть 17 штук. Он мог продать несколько. Моим людям он поменял 2 катализатора. Я даже знаю, где они хранятся. Пусть объяснит, где он взял дефицитные бэушные катализаторы в таком количестве. Только у меня есть лицензия от города на эвакуацию и разборку машин. Ладно, давай тогда завтра с утра подъезжай сюда. Будем с ним что-то решать. Эмилиан, или по-простому Эмиль, румын. Толстый и наглый, любит брать клиента на горло. И работают у него в мастерской тоже земляки из Румынии или Молдовы. Руки у тех прямо из жопы растут, зато не замечают, как их босс темные делишки крутит. Клиенты к нему едут только по незнанке, второй раз не обратятся. Криворукий механик установит неправильно деталь, а Эмиль потом давит на клиента, типа сделали даже больше, чем договаривались, сам сломал. Неудивительно, что он пошел на воровство. Как я и ожидал, ящик нашелся, только там оказалось всего 8 устройств, остальные успел продать. Потащили моих индусов, и те опознали и ящик, и катализаторы. Корочки, Эмиль попал на бабки, возмещение мне ущерба и штраф в пользу города. А главное, его шарагу закрыли, могли вообще шугануть из города. Так что охранник, вроде как, не сильно и нужен. Я купил здоровенного барбоса, которого индусы начали выпускать по ночам. Тот подымал шум получше любого охранника. А вот Рома меня заинтересовал. Интересный парень, и история его весьма нестандартная. Нелегкая судьбинушка досталась этому парню. Среднего роста худощавый парень с приятным лицом, в глазах есть что-то восточное, но он белокожий. Его отец из Душанбе, будучи молоденьким студентом-медиком, познакомился во время практики с русской девушкой. И неожиданно молодые влюбились друг в друга настолько, что решили пожениться, и парень переехал жить в ее город Калининград. Там он встал на ноги, устроился работать вместе с женой в центральную больницу города. Он врач-ортопед, она медсестра. Родился долгожданный сын Роман. А когда рухнул союз, семья решилась на репатриацию. У Роминой мамы диагностировали редкое онкологическое заболевание, и врачи-коллеги посоветовали эмигрировать в Израиль. Типа тамошняя медицина творит чудеса. Так на семейном совете и было принято решение уезжать. Израиль в этом плане уникальная страна и является домом для еврейского народа. Израиль – единственная страна в мире, принимающая новых граждан на основании 5-й графы в паспорте. То есть согласно закону о въезде принимаются люди с еврейской кровью. Евреи, их дети и внуки, стало быть, до третьего колена включительно. Вот Рамин отец и был внуком еврея, поэтому семья из трех человек свободно получила консульские визы. Мальчику было на этот момент 10 лет. Устроились нормально, отец быстро нашел работу по специальности в больнице Тель-Авива, а Рома пошел в школу. Размеренная и спокойная жизнь закончилась, когда Рома перешел в 10 класс, всего их 12. Отец вечером пришел с работы, а когда сын пошел звать его ужинать, сказал, что чуть-чуть посидит, устал за день. Через 15 минут мама зашла в комнату и обнаружила мужа мертвым. Оторвался тромб, мгновенная смерть. Так Рома остался один на один с жизненными реалиями. Мать не работала, сидела на инвалидности и получала лечение, которое переносила очень плохо. Роме пришлось подрабатывать официантом в ресторанчике, чтобы поддерживать существование семьи. Но, а как известно, беда не ходит одна. Роман закончил школу, и ему пришла повестка в армию. В Израиле всеобщая воинская повинность. Парни служат 3 года, девушки 2. Рома имел право на отсрочку, как единственный кормилец матери-инвалида. Но, его родители в свое время сделали небольшую ошибку, которая сейчас выросла до угрожающих размеров. Им нужно было всего лишь, до того как сыну стукнет 16 лет, подать в Министерство внутренних дел просьбу о гражданстве, и ее бы удовлетворили автоматически. Ведь Рома уже является 4-м коленом и права на постоянное жительство не имеет. Не помог тут и общественный адвокат. Роману грозила высылка из страны. Да, это процесс долгий, но результат неизбежный. Единственным выходом стал приход в военкомат. Солдат армии самообороны, ЦАХЛ, автоматически получает гражданство. Так Роман попал в армию. Его призвали в МАГов, это погранцы, которые в том числе стоят на блокпостах, фильтруя палестинцев, въезжающих в страну. Пройдя полугодовой КМБ, там он называется Тиранут, молодого солдата отметили командиры и отправили в сержантскую школу. Видимо, у него были определенные способности, потому что приехали покупатели и сделали парню предложение служить в спецназе. Когда проходит информация о готовящемся теракте, выезжает на палестинские земли именно спецназ. Зачастую во время задержания происходят настоящие городские сражения. В израильской армии в боевые части идут исключительно добровольцы. А уж Роману с его больной матерью вообще советовали согласиться на службу джобником. Сидеть на складе и каждый день приезжать домой. Но почему-то Роман решил по-своему. В спецназе он окончил срочную службу и подписал КИВУ. Это сверхсрочная служба по контракту. Мама умерла. Медицина тянула ее 15 лет, но изшатанный организм сдал. Теперь Рома вообще стал зависать на службе неделями и протянул армейскую лямку сверхсрочной службы 5 лет. Дослужился до старшего прапорщика. В тот день он стоял с товарищами на блокпосту. Обычный день, сотни палестинцев, имеющих разрешение, проезжают мимо, торопясь на работу. Неожиданно раздались выстрелы, молодой араб открыл стрельбу из пистолета по стоящим солдатам. Его нейтрализовали. Он получил ранение в живот и ноги. Сразу вызвали амбулансы для солдат и террориста. Получил ранение товарищ Романа и убита солдатка. Наповал, пуля попала в голову. Хуже всего, что это была девушка Романа, и она только на днях сказала ему, что беременна. Получается, террорист убил сразу 2. А когда араб начал шевелиться, Роман поднял автомат и короткой очередью добил его. Разум помутился, очнулся уже в казарме. Неприятности последовали сразу. Его задержали и повезли в прокуратуру. Убийство безоружного, кто-то из арабов снял этот момент на сотовый, и он мгновенно попал во все мировые СМИ. История тянулась 3 месяца, парня отправили под домашний арест. Но вскоре пришел адвокат и сказал, что надо идти на сделку со следствием. Тогда наверняка дадут 3 года от силы и, может быть, отпустят через 2 года. Или же ему грозит отсидка до 7 лет.